и дело, то и я не согласен. Согласно плану, зубы скалят на стены. У меня пустые карманы, я захлебываюсь пеной.